праздником всех поздравляем. Праздник Благовещения, наш храмовой праздник. Это благая весть, которая дана роду человеческому, как бы к нам обращена сугубым образом, потому что наш храм Благовещенский. И мы сугубым образом должны всегда размышлять все прихожане нашего храма о тайне Благовещения. Праздник Благовещения Церковь Святая нам открывает. Это как восход солнца, как пробуждение после ночи для всего рода человеческого. Потому что это праздник соединения Бога с человеком. Это любовь божественная и человеческая, которая встречается в этом празднике. Та любовь, которая все выносит, всего надеется, всему верит, потому что она раньше всего. И полнота любви – это щедрость праздника нашего. Со всех сторон всем людям открытость, полное опустошение всего, что стремилось эту любовь удержать, закрыть, прекратить. И всякое слово о празднике кажется невероятно наивным. Не о празднике возвещает сегодня Церковь, но предлагает сам праздник. Иными словами, не учение о любви, но любовь. Тайна творения и тайна Благовещения и тайна креста Христова соединяются в одно, во все навеки определяющем слове «Да будет, се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Говорит в ответ на благовестие Архангела Гавриила Пресвятая Дева. И она произносит эти слова, но Бог наполняет их своей божественной благодатной силой. Она касается высоты и глубины, которой до сих пор никто не касался, которые до сих пор не были известны никому из самых великих святых во всем роде человеческом. И то, что открывается ей, превосходит все то, что она знала о Боге, и превосходит даже то, что она может знать о Нем сейчас. Она молится Ему, и ее «да будет» тотчас же, в то же самое мгновение, принимается Богом. Даром Духа Святого и крепостью всех ее добродетелей, которые запечатлены этими словами «да будет», открывается новое для всех людей, новое совершается с Пречистой Девой Марию, с ее душою и телом. И для всего рода человеческого открывается новизна той жизни, которая есть у Бога. Исполняется воля Божия на земле относительно всех людей. «Се раба Господня» – этими словами Пресвятая Дева объемлет весь мир. Потому что в самом деле, хотя она избранная Богом, та, которой ангел явился, но ее служение такое, что все верующие в Бога уподобляются ей, потому что все мы рабы Господни. Произнося эти слова, она надеется сказать их от лица всех, кто готов поверить, от лица всей Церкви. Она благословенна в женах, исполнена благодати. Но когда она должным образом отвечает на эту благодать, она предпочитает отступить в безвестность. Простая раба Господня, в безвестность служения. Будучи личностью, избранной более всех, она предлагает этому служению безвестность. Пресвятая Дева знает, что ее тайна будет тайной самого высокого личного рождения. Но отдавая себя Богу и людям, она дает место всякому, кто хочет войти в это служение. И на самом деле весь род человеческий приглашается войти в эту тайну, в это служение. Так непостижимо ее смирение, что как будто нет никакой разницы между ее новым послушанием Богу и продолжением того послушания, которое она исполняла до сих пор. Хотя небесный мир ангелов до того ей был в общем знаком. Так что ангел явился ей почти как друг, как тот, кого она знала. Тем не менее, как простая верующая, она не ждала ни ангела, ни видения. Вот это научение всех нас, всех желающих идти подлинно духовным путем. Она не ждала ни видения, ни ангела. И потому мы предстоим с вами сейчас там, где все границы упразднены. Все входит в единство ее служения, где она Матерь Божия и где она обрученная Иосифу, где она не делает никакой разницы между нею и другими верующими, и где даже граница между небом и землей уже не существует. А что это значит, что не существует уже эта граница? Это значит, что она открывает нам сегодня нечто совершенно неожиданное о тайне святости. Мы привыкли думать, что святость человека чаще всего проявляется в исключительных обстоятельствах и придаем слишком малое значение повседневному, обыкновенному, то, что обыденно на каждый день происходит с нами. И своим совершенным смирением и послушанием Матерь Божия говорит нам, что самое обыденное, как и самое чрезвычайное, такое как крест ее Божественного Сына, все это всегда находится на одной плоскости. Она вся Мать, и она до конца раба Господня. И все в ней устремлено к тому, чтобы ответить ожиданиям Господа Бога своего. В каждом движении ее послушания, все, что она делает, можно найти самое высокое и самое обыкновенное, которому раба Господня отдает одинаковое внимание. Все, что заповедано и доверено ей Господом в земной жизни, от самого простого и скромного, незаметного, на что человек не обращает никакого внимания, она воспринимает как часть своего служения. И тот, кто направляет это служение и заботится об этом служении, дает ей высшее удостоверение, что все в этом служении имеет высшее значение. Ее служение безгранично. Всею душою и телом, юностью и зрелостью, материнством и девством она принадлежит Господу. Нет ни слова, ни мысли, ни движения в ней, кроме как по Божией воле. Она в Боге, а не в себе. Уже не я живу, но живет во мне Господь, скажет об этой тайне потом апостол. И святые отцы, размышляя о ее даре, говорят, что только Бог влечет ее, а не его богатство, не его красота. К Богу влечется она, а не к свету, не к благодати, ни к той очевидности, которая раскрывается в Боге. И потому среди такой благодати и такого величия, после явления таких чудес, в избытке такого света, она не думает ни о чем, кроме как быть рабой Господней. Но Бог избирает ее за это смирение Своею Матерью. После Благовещения продолжится ее путь на земле. Будет ношение благодатное в чреве, будет Рождество Сына Божия, жизнь, сокрытая в Боге, жизнь во время проповеди Спасителя и, наконец, Гефсиманский сад и слова Христа: «Не моя воля, но Твоя, Отче, да будет». Он предаст всю свою волю Отцу Небесному, и в эту волю будет включена воля Матери Божией, которая говорит сегодня: «Да будет мне по слову Твоему», и которая у креста остается верной своему Господу до конца, отдавая Его на смерть, вместе с Ним соумирая, когда оружие креста проходит ее душу. И из этого послушания проистекает всякое послушание человека в Боге. И в это послушание, в эту волю, в это согласие призываемся войти мы все. «Да будет воля Твоя!» Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал. И это исполнилось в день, когда Бог воплотился от нее. Так возлюбила она Бога всем сердцем, всею мыслью, всею душою, всею крепостью Своею, всем смирением, всей чистотою, всею любовью Своею, что Дева стала Матерью Божией. Бог не стал истинным человеком, если Пресвятая Дева не Матерь Его. Так богословствует Церковь в праздник Благовещения. Матерь Божия, вот перед какой тайною мы стоим, и всем святым не хватит веков, чтобы созерцать эту тайну. Ангелы с изумлением и трепетом предстоят ей. Госпожа ангелов, царица неба и земли, но более всего мать. И у креста Христова мы услышим, как Господь говорит эти слова своей матери о ученике своем, которого он любит. «Жена се сын твой, а затем се мати твоя». Слова, которые Господь говорит, сегодня они сказаны мне и тебе, и каждому из нас. «Се сын твой», говорит Господь, обращаясь к Божией Матери, сегодня о каждом из нас. Они исполнились, эти слова, в день Благовещения. И, приобщаясь этой тайне, снова и снова мой голос присоединяется к бесчисленному множеству тех, над кем исполнилось в веках ее пророчество. «Себо отныне ублажат мя все роди». Архангельский глас – «Вопием ти чистая, радуйся благодатная, Господь с тобою. Аминь».